Над резной дверью парадного в простенке бодрствовала серокаменная кукушка с настороженными выпуклыми глазами. Окна были высокие, створчатые. На трех занавески белые, на четвертом розовые. Исаул Моргунов успокоенно вздохнул и посмотрел на часы. Было без пяти семь. Розовая занавеска была условным знаком. Все благополучно, можно заходить. Он равнодушно прошел мимо дома и огляделся по сторонам. Кроме двух-трех прохожих да старушек, прогуливающихся с детьми, никого. Моргунов по-военному круто повернулся и возвратился к парадному с таким расчетом, чтобы оказаться у порога ровно в семь. Тяжелая резная дверь приоткрылась, и голос невидимого за ней человека кратко произнес: «Входите, Артемий Иннокентьевич, милости прошу. Все уже в сборе». Когда Надежда Яковлевна и Венька возвратились с базара домой, солнце уже вовсю светило над окраиной Новочеркасска, над железной крышей их дома и займищем, где еще поблескивали оставшиеся от разлива непросохшие елики, и щетиной стояла стена прошлогоднего побуревшего камыша у Борисова озера. Отец давно открыл все окна, и дом был залит веселым светом наступившего дня. Гриша рубил дрова для сложенной во дворе печурки, Надежда Яковлевна готовила на скорую руку завтрак, телятину с макаронами, и кипятила молоко, когда в коридоре появился Александр Сергеевич. «Наденька, зайди ко мне на минуту, я в кабинете». «Молоко убежит, Саша», — ответила она сдержанно. «А ты Гришатке его поручи». Переступив порог кабинета, она увидела Александра Сергеевича сидящим за столом и крайне взволнованным. Венька стоял в углу с зареванными глазами и усиленно протирал их кулачками. «А ну, повтори», — сердито приказывал отец сыну. «Ибо если не повторишь, я тебя как последнего арестанта весь день держать в углу буду. Иначе ваше поколение не образумишь». «Что у вас тут случилось?» — спокойно спросила жена. — Вот ты ей, Венечка, надежда всего якушевского рода, и продекламируй! — ехидно выкрикнул отец. — А пороть не будешь? — деловито осведомился Венька. — Не буду, — заверил Александр Сергеевич. — Тогда слушайте, — обратился к ним младший сын и продекламировал частушку, смысл которой так и остался ему непонятным. «Муж в Москве, жена в Париже, а рожает каждый год. Значит, дело по антенне через радио идет». «Тебе ясно теперь, дорогая Наденька?» Язвительно продолжал отец и небрежно кивнул Веньке на дверь. «А теперь иди, мы с мамой одни поговорим». Но Венька, выйдя из комнаты, остался у двери, чтобы подслушать их разговор. «Я понимаю, Наденька», — донесся до его слуха ворчливый голос родителя. «Новочеркасск — город провинциальный. Театр оперы и балета здесь еще никем не выстроен. Да и арию Ленского некому петь». «Как некому?» — засмеялась Надежда Яковлевна. «А ты?» «Оставь шутки», — нахмурился Александр Сергеевич. «Лучше объясни, зачем водить мальчика на импровизацию этого пьяницы дяди Тёмы? Не могу понять». «Он не пьяница, он хорошо поет», — закричал из-за двери Венька. «А я вот еще одну его частушку знаю. Только он ее сегодня не пел, а в запрошлую субботу». «Ну-ну», с ухмылкой опытного инквизитора сказал отец. «Вернись и повтори, дабы я имел о вашем дяде Тёме полное представление». «А не побьешь?» «Нет, разумеется». Скрипнула дверь, Венька остановился на пороге и, озираясь по сторонам, продекламировал.